Когда Авраам посылает своего слугу за женой для Исаака, он говорит ему: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли». И потом раб кладет Аврааму руку туда и клянется во всем. Вот. Тетя Оля обращается к старшим сестрам, но я сижу, свернувшись в кресло, слушаю и запоминаю. Я восхищаюсь ею, но в то же время мне ее жалко, потому что, как говорят сестры, она одна, несмотря на множество романов. Тетя Оля когда-то была замужем, но у нее умер ребенок. Потом она ушла от мужа, и больше семьи у нее не было. И вообще, мы промахнулись с рождения, продолжает тетя Оля, закуривая папироску и открывая форточку в морозную темноту, откуда в комнату лезут пьяные крики и лай собак. Надо было появиться на свет не здесь, а где-нибудь у теплого моря, и вообще в другом тысячелетии, в той же Древней Греции, где любили любовь и не боялись любить, где жизнь была груба и естественна, а не груба и неестественна, как нынче. И вряд ли жизнь в Элладе была грубее жизни в вашем Темернике. Я люблю тетю Олю, потому что она всегда говорит странные вещи. Я знаю, что Христос велел всех любить, а она возмущается христианством. Как будто можно отделить в человеке одно от другого. Тело от Бога, говорит она. Это все равно, как утверждать, что корни и цветок – два разных существа. Папа слушает тетю Олю молча, только иногда вставляет какие-нибудь замечания. Один раз, когда разговор заходит о происхождении религии, он говорит, что вначале была вовсе не любовь, а охота. Нужно было убить зверя, чтобы выжить. Вот охотники взяли себе в помощники большого сильного охотника, который помогает им убивать. «Нет», — возражает тетя Оля, — «Бог начался с той женщины, у которой заболел ребенок, и никто ей больше не мог помочь. Ей ничего не оставалось, как поднять руки к небу и молиться». Слушаю тетю Олю и вспоминаю окраину Ростова в районе мастерских Владикавказской железной дороги. Вонь из пивных, везде живые трупы, лежащие в собственной рвоте и крови. У двери кабака женские визги, пьяная угрюмая драка. От всей безысходности убогость, бессмысленность, от брани, от грязи, от людей. А тетя Оля утверждает, что нужно жить с миром. Как новобрачные, влюбляться в эту жизнь каждый день, потому что новобрачные полны любви и на все смотрят, как в первый раз. Нужно провести всю жизнь в медовом месяце, говорит нам тетя Оля, и выходить замуж за все, за дерево, за небо, за книги и всех на свете людей, за красивый цветок, даже вот за этот морозный воздух из форточки. Любезный будущий бывший Навуходоносор, ура, получил вашу открытку. Приятно, будучи в 39-м царстве, в столице столиц, взглянуть на ваш почерк и узнать, что у вас все хорошо. Разумеется, толмача весьма огорчила, что вам не хочется ходить в школу. Но посудите сами, кому хочется. Зато потом, когда-нибудь будет что вспомнить, и не захочется вспоминать, да вспомнится уж, поверьте, с прошлым всегда так. К примеру, взять ту же Гальпетру, о которой я упоминал в одном из предыдущих посланий. Столько лет прошло, даже не знаю, жива или нет, а она опять тут как тут. Не знаю, как у вас в школе с дисциплиной, у нас на уроках Гальпетры всегда была идеальная тишина. При этом ее рисовали в туалетах голой, с усами и пудовыми сиськами. Невинная детская месть, на большее никто не решался. Ее никто не любил, ни дети, ни учителя. У Гальпетры любимый герой был Януш Корчак. Мы что-нибудь натворим, а она принималась на нас кричать и рано или поздно переходила на Корчака. Когда она про него рассказывала, становилась совсем дурной, и голос менялся. Но как? Как оставить детей одних в запломбированном вагоне и в газовой камере? Она всегда рассказывала одно и то же теми же фразами. Все уже знали, что она скажет наизусть. У нее на глаза каждый раз накатывались слезы, когда доходило до слов. И вот 5 августа 42 года Януш Корчак вывел своих детдомовцев на улицу. Они построились в колонну и, развернув зеленое знамя короля Матюша, отправились в свой последний путь. А сам Корчак шел впереди, держа за руки двух детей. Кончалось все так. Вы понимаете, за кого он страдал, за кого он отдал всю жизнь? За вас. А вы... При этом, когда один начитанный умник сказал, что Корчак был вовсе не Корчак, а Гольдшмидт, она обиделась, мол, не был он никаким евреем, стала его защищать и возмущаться, что стоит только родиться в кои-то веки порядочному человеку, сразу начинается, а вот у него фамилия еврейская. Умник совсем не это имел в виду, но оправдаться уже было невозможно. Гальпетра преподавала ботанику и зоологию. классе на подоконниках росли в горшках всевозможные растения. Она знала название каждого по латыни и все время повторяла: «Растения живые, а называются на мертвом языке. Вот видите, в южном климате это сорняки, растут где попало. А у нас это комнатные растения. Без человеческой любви и тепла они в нашей земле не выживут». От ее уроков осталось только, что есть растения цветковые, а есть тайно брачные. Вот вспомнилось, а зачем толмачу все это помнить? Один раз Галь Петра прошлась по коридору с приклеенной скотчем бумажкой на спине. Та самая пиктограмма с огромными сиськами. Кто-то умудрился незаметно приклеить в толчее после урока. Будущему толмачу на какую-то секунду пришло в голову броситься и снять с нее ту бумажку или сказать ей, чтобы оглянулась, но только на какую-то секунду. Так и вам, любезный будущий бывший новохудонозавр, надо ходить в школу, чтобы потом вспоминалась всякая ненужная ерунда вроде тайно брачных или бумажки с туалетным рисунком, потому что из такого все и состоит. Пишу вам с крыши, здесь на крыше, «Истутитос Визедро». Терраса с видом на вечный город. Весь Рим как на ладони, только ладонь очень большая. Вот вам моя открытка. Справа на вилла Борхезе. Снова поднялся синий воздушный шар, разрисованный под старинный Монгольфьер. Слева где-то над Пьяза Венезе гудит вертолет, приклеившись к небу, как муха, к клейкой бумаге, жужжит и не с места. До самых Альбанских гор купола и крыши, а прямо над Святым Петром кружится темное живое пятно, огромная птичья стая. То сжимается темнее, становясь гуще, то растягивается, распухая, перекручиваясь, переливаясь, будто по небу летает огромный черный чулок, который все время выворачивается наизнанку. Откуда здесь столько птиц? Вот на этой крыше толмачи сидит полдня, а потом спускается. В огромном здании тихо. Статуи молча разглядывают картины. Все из белого мрамора. Стены, лестницы, колонны, будто выточенные из рафинада. Когда-то эту виллу построил швейцарский сахарный магнат, который хотел увидеть Рим на протянутой ему ладони. Теперь здесь швейцарский институт, за каждой дверью сидит стипендиат, а то и несколько, целыми днями что-то делают. Один художник первый же вечер пригласил толмача к себе в ателье и долго рассказывал о своем проекте. Огромный желудок переваривает Берн, даже демонстрировал анимацию на компьютере. Другой художник тоже пригласил в свое ателье и показывал, как он делает «Лампенброде» из больших батонов через дырочку.